Наконец уселись за стол. Не спеша отведали деликатесов, а пока ели, беседовали с Анной Никитичной. Аленка бегала в свою комнату и каждый раз появлялась в новой одежде. Слава богу, хоть душа болеть не будет, в чем дитё в школу отправить. Спасибо, Юрий Григорьевич. Даже не знаю, чем смогу вас отблагодарить. Я спохватился, обувь мы забыли купить. Да и Анне Никитичне ничего из одежды не приобрели. Вытащил из кармана увесистую пачку рублей и положил на стол. Купите, что вам надо. Анна Никитична стала отталкивать деньги, но вмешалась Аленка. Бабушка, у нас теперь дядюшка появился. Чем я хуже других? Мне тоже в обновках походить хочется. Похоже, этот аргумент доконал Анну Никитичну. Внучку она любила. Вечером я стал собираться, но на ночь меня не отпустили. Я перетаскал сумки с золотом из багажника в квартиру и с легким сердцем улегся спать. Уложили меня на новом диване. Спал долго и безмятежно. Все-таки это не сиденье в машине. Утром после завтрака стал думать, куда деть золото. Не ехать же мне с ним домой, точнее, до первого поста ГАИ. После некоторых раздумий решил абонировать ячейки в хранилище банка. Интересно, сколько ячеек надо снять, чтобы поместить все золото? Вариант, правда, не очень надежный, сколько банков банкротится. Решил не класть все яйца в одну корзину, а раскидать по сумке с золотом в разные банки. Возня с золотом заняла 2 дня. Все 4 сумки лежали в подвалах разных банков, а у меня в кармане 4 ключа от ячеек. Правда, я сыпанул пригоршню монет в свою легкую сумку на расходы. Пока занимался золотом, возникла еще одна мысль. Анна Никитична, а как вы отнесетесь к тому, что я еще поживу у вас с недельку? Доживите сколько хотите. С утра я направился в институт Скрипосовского. Договорился с коллегами поприсутствовать на операциях, посмотреть технику и ход операции, ну, в основном в травматологическом и хирургическом отделениях. Я хорошо помнил свой вояж в Средневековье. Как мне не хватало знаний по смежным специальностям. Чем был хорош Склиф, так это тем, что скорые возят пациентов со всей Москвы, и можно было увидеть сразу же разные патологии. Ранения, травмы, острые заболевания живота. Пожалуй, единственное, чего здесь не было, так это пластической хирургии. Каждый день я ходил в Склиф как на работу. Не скажу, что меня встречали приветливо, но зеленые рубли открывали любые двери. Меня интересовала только работа в операционных. Одну неделю я уделил пластической хирургии в частной клинике. Мне не нужны были тонкости. Я не собирался делать красивые носы и подтягивать подбородки, а также роскошные бюсты. Мне просто надо было понять принцип этой работы, ведь ранее я не сталкивался с ней никогда. В один из дней я задумался, а зачем мне это надо? Неужели в глубине души я не терял надежды возвратиться обратно, ставший для меня родным 17 век, к Настеньке, Мише, Сидору? Я спрашивал себя и не находил ответа. Только тогда к чему это рвение, вхождение в операционные, долгие беседы с коллегами? Незаметно в хлопотах и учении прошел отпуск, осталось 3 дня. Пора и честь знать. Загостился я в нынешней Москве, совсем чужой для меня теперь, а как она мне нравилась прежняя! Да уж, не вернуть! На прощание устроил своей вновь приобретенной родне праздничный ужин, оставил свой адрес и телефон, и, клятвенно пообещав регулярно звонить, рано утром поехал домой. Только расцвело, воздух чист и свеж, машин на дороге мало, и чем дальше от Москвы, тем еще меньше. Проскочил Домодедово, вот и Кашира позади. Потянулись унылые поля Тульской области, почти на каждом посту ГАИ машину останавливали. Иногда заглядывали в багажник. Ну, не любят москвичей в провинции. Я мысленно себе поаплодировал за то, что положил золото в банковские ячейки. Хорош был бы я сейчас на посту ГАИ с полными сумками золота. Да и вряд ли бы его конфисковали официально. Алчность гаишников перешла уже все границы, так же, как и их продажность. К концу дня, с небольшими остановками на заправку и еду в придорожных кафе, удалось добраться до Ростова-на-Дону. Пора было останавливаться на ночлег. Был у меня в Ростове давний знакомый Жора Багдыков, тоже доктор. Однако искать в потемках малознакомого города и довольно немаленького, к тому же, 23-ю линию в армянской слободе я не рискнул и заночевал в мотеле. Утром после завтрака бодро рванул по трассе, пока она была пустой. Часа через два ее заполнят дальнобойщики на чадящих КАМАЗах, скорость упадет. Километр за километром оставался позади, и, наконец, я въехал в родной город. Оставил машину на платной стоянке, зашел в магазин и, набив сумку продуктами, пошел домой. Хотелось только одного — спать. Все-таки 1500 километров за рулем за неполные два дня утомляют. Забросив продукты в холодильник, упал на диван и забылся глубоким сном. Проснулся часа через три, не спеша пожарил свиные отбивные с картошкой, обильно сдобрил пивом. Нет, разучились варить пиво в большие компании, рекламы много, а вкус не тот. То ли дело сваренный холопами в своем доме, плотный, слегка тягучий, пощипывающий язык, прохладный напиток. К месту я вспомнил и о рыбке, и не о желтых сушеных полосатиках или анчоусах, а о растягаях с рыбой или копченом угре. Дежурное блюдо почти на любом постоялом дворе. Ладно, что бередить душу воспоминаниями. Надо заняться хозяйственными делами. Поутюжить рубашки и брюки, просмотреть деловые бумаги, все-таки завтра с утра на работу. А может, бросить к чертовой матери работу, нервотрепки больно много, а платят мало. А я ведь на сегодняшний день очень богат. Мысль, конечно, интересная, а главное, вовремя пришла.